Скопидон подошел к верстаку, накрытому черной пленкой, и сбросил ее на пол. «Вот оно! Результат долгого творческого поиска и моральных сомнений!» Почти торжественно произнес он. «Глядите, любуйтесь! Это мой шедевр, в основе которого лежит опыт предков и самые смелые изыскания передовой науки! Священный синтез, можно сказать. Ну или божественная родильня, как считают некоторые мои последователи». Саня встал со скамейки и присоединился к нему. На верстаке он увидел макет здания, очень знакомого здания. Это была та самая филармония с дюжиной труб на крыше. А вокруг здания создатель понаставил модельки людей с плакатами и транспарантами. «Хотелось бы немного подробностей», — попросил он. «Я, конечно, понимаю, что человечки вокруг символизируют некоторое торжество, но эта конструкция выглядит слишком зловеще». «Все зависит от того, какие человечки внутри. Это здание — лаборатория по созданию философского камня. Ваш сын будет один из 12... так называемых избранных, да. В процессе трансформации он, разумеется, умрет. Но не пугайтесь так сразу. Его душа будет записана на особенную проволоку. Сирич, амальгаму, которая впоследствии преобразуется в новый живой организм», рассказал Скопидон. «Чего?» Ахнул Саня. «Вы чё, хуй? Вы погодите, погодите так категорически!» Предупреждающе поднял руки тощий отшельник. «Этот проект был исключительно для гончих, а не для обычных людей. Да, не скрою, проект не отличается этичностью, но они и так киборги, что, собственно, упрощало задачу по их адаптации в новом для себя виде. И это было то, чего они так страстно хотели, а они хотели жить и жить полноценной жизнью. Я собирался запускать их по дюжине один раз в месяц, и таким образом в течение пары лет мы бы добились потрясающих результатов. Амальгама с записанной на нее душой позволяла вырастить новое, совершенное существо, не боящееся ни боли, ни болезни, ни... чего греха таить, старости. Это в 1000 раз лучше, чем ковылять на протезах и давиться зеленкой, знаете ли. Но вот все пошло не по плану, и благодарить за это нужно наших дорогих ученых. Это из-за их ошибки я, собственно, сюда и ушел». Он отвернулся, помолчал, а потом принялся неторопливо рассказывать. Данную амальгаму, по словам Лухманова, придумали очень давно, еще в 17 веке. Это уникальная смесь металлов, в состав которой входила медь, серебро, ртуть, золото, железо, олово и свинец. Как говорится, полный набор придворного алхимика. Но практического применения она никогда не имела, пока однажды один из его предков не записал голос умирающего на такую вот проволоку. Неизвестно, как и почему это произошло, но факт остается фактом. Хотели записать последнюю волю, а нечаянно записали душу. И поначалу никто в такое чудо не мог поверить. Душа разговаривала при воспроизведении записи. Она отвечала на вопросы. Она была крайне недовольна своим положением и требовала, чтобы телеграфон был немедленно уничтожен. В конце концов, ее просьба была удовлетворена, но после этого начались долгие научные поиски. Повторить опыт удалось только в 1991 году, но уже с другой амальгамой. «С какой другой?» — уточнил Саня. «Грубо говоря, новый сплав состоял из изотопов тех же металлов, но у него имелся один серьезный недостаток — недолговечность. распад в течение полугода и... Скопидом горестно пожал плечами. Радиация. Однако мы и это обернули себе на пользу. С туристами, например. После варварского забора зеленки и осушения тела в останки имплантировали робот, который притворялся человеком за счет мобильного генератора имени Серова. И кого? Что еще за Серов? Михаил Серов, главный инженер института, а теперь и директор. Он усовершенствовал стационарный генератор поля невидимости. Новый генератор весит всего 2 килограмма и позволяет подменышу имитировать полноценную жизнь до самого момента распада. Это очень удобно и избавляет от многих проблем, например, если нужно симулировать несчастный случай. Смущенно признался Тощий. Стоп. А как эти роботы, которых в человеческую кожу запихивают, вообще двигаются и притворяются людьми? Откуда энергия? Изумился Саня. Я многого не знаю. У меня нет таких способностей, как у инженеров. Я больше по музыкальным шкатулкам. Опустил глаза Скопидом. Знаю, что в подменышах есть аккумуляторы, использующие энергию ядерного распада. В тех местах, где они используются, всегда очень много ржавчины и металлической пыли. И это одна из причин, почему их стараются использовать сразу после изготовления. Избавиться от них, так сказать. Подменыши запрограммированы на самоуничтожение в течение 3 месяцев. Потому как если они существуют дольше, радиационный фон от них становится губительным для любых живых организмов. «Вызывает лучевую болезнь?» — насторожился продавец проклятий. «Скорее, денатурацию белка», — поправил его тощий отшельник и тут же, спохватившись, замахал руками. «Но вы не волнуйтесь. В городе радиационный фон в пределах нормы. За этим тщательно следят и избавляются от любых последствий». «Тогда какой смысл в этих махинациях? Раз вы говорите, материал недолговечный». Саня показал пальцем на модель филармонии. «Был недолговечный. Но благодаря могуществу Бога нашего, всемогущего Ури, я его покорный раб, Скопидом праведник, нашел способ». Несколько самодовольным тоном заявил Лухманов. «И я бы довел свой проект до конца, как и обещал гончим, взамен защиты, которую они оказывали верующим, но произошла катастрофа». «Это ваша катастрофа часом не называется рыжики?» — подумав, поинтересовался Саня. Скопидом помрачнел и уперся ладонями в верстак. «Вы уже с ними сталкивались?» «Кое-что знаю», — уклончиво ответил тот. «Что-то про учителя физики и его сына, а потом все школьники погибли». Скопидом опустил глаза и мелко закивал. «Да, да, да», — шептал он. «Все так и было, да». И в следующее мгновение он ударил кулаком с размаху по крышке верстака, да так, что макет подпрыгнул в воздухе, а все фигурки разлетелись и посыпались на пол. Саня машинально отшатнулся. Черт знает, чего от этого психа ждать. Лучше быть наготове. «Вот!» — взревел Скопидом, указывая пальцем на распавшиеся фигурки. «Вот что бывает, когда атеист и нечестивец пользуются глазом Божьим. Вы видите, как они лежат? Вы видели, как они падали? Это грехопадение! Одна паршивая овца портит все стадо, и расплачиваются за грехи дети невинные!» «Спятил отец, значит, нам конец. Надо было поближе вон к тому молотку встать, а то всякое бывает». Сделал необходимые выводы Саня и начал намекать Курамонову, чтобы тот сделал 2 шага влево. Но тот что-то не торопился. А тощий отшельник разошелся. Он принялся топтать фигурки и танцевать на них. «Вот он!» Дракон! Гнев фурии! Кричал он. Слышите, как они хрустят? Чувствуете, как они страдают? Вам страшно? Его глаза сверкнули, словно две голубые молнии. И вдруг он затих, задрожал и опустился на колени. Саня, критически кривя бровь, занял оборону возле молотка и преспокойно наблюдал, как Скопидом ползает на коленях и сюсюкая старательно собирает кусочки. Ури милостив, Ури дает надежду и второй шанс. Он покарает грешников, а невинных деточек отведет за руку в Царстве Небесное, и там они будут сидеть по правую руку от трона его. Закончив собирать раздавленные фигурки, он со вздохом вернул их на верстак и повернулся к своему гостю. «Учителя физики звали Кондратом. Кондрат Мельников», — уже совершенно спокойно рассказал Скопидом. «Он украл мою работу. За это Бог наказал всех нас. Он отнял у нас наших детей и вернул их нам, но уже не такими, как прежде. Ученые были наказаны за свою гордыню, а я ушел. Спрятался под землей и в надежде на искупление. С вашим сыном будет то же самое, Степан Андреевич, потому что кошмар повторяется. Черновол пошла на поводу у института и возомнила себя матерью нового поколения. Знаете, почему потребовались иногородние мальчики? Чистота эксперимента. Возраст вашего сына находится в так называемом пике. В это время дети начинают слышать ури. Ему либо исполнилось 18, либо должно исполниться. А это самый подходящий возраст. Девочки отправляются на охоту и выбирают подходящих мальчиков. Мальчики должны быть красивы, умны и физически хорошо сложены. Свои не подходят. Все местные юноши испорчены институтом. Все хлебают зеленку и ставят себе киберимпланты. Поэтому ищут таких, как ваш. Ваш сын вовсе не особенный. Он обычный, но при этом он избранный. За него решили его дальнейшую жизнь». «И во что же он превратится?» — спросил Саня, обуреваемый самыми нехорошими предчувствиями. «Философский камень. Он станет живым металлом. Его душа будет записана на металлическую текучую проволоку и закреплена Словом Божьим. Он станет бессмертным существом, одним из 12. Серов и другие желают себе послушных солдат, в чьей памяти будут новые воспоминания и правильная идеология. Эти солдаты разберутся с гончими в два счета, а затем настанет очередь моей паствы. Нас истребят. В Шепелеве останутся только правильные ребята. Прогресс победит религию, и откроются новые горизонты». Саня нахмурился. Кажется, этот странный мужик говорил совершенно искренне. Но почему же они не сопротивляются? Почему не вмешались? Ведь наушников много, их больше, чем работников института, на что явственно намекал Павел Павлович. «Мне бы сына спасти», — осторожно попросил он. «Раз вы столько знаете, значит, можете мне помочь? Покажите мне дорогу к институту». Скопидом скривился. «Вы совсем, что ли, дурак? Уходите! Бегите отсюда! Спасайте свою жизнь! Вы еще не старый, заведете себе другого ребенка, а может и нескольких! Поймите же, Институт для вас верная смерть. Вы никого не сможете спасти и только зря потеряете драгоценное время. Для верующих уже все кончено. Шепелев пребывает в медленной агонии. Мы уже умерли, нас уже нет. Все, что вы видите, это тени. Да, жалкие тени прошлого, призраки, цепляющиеся за остатки воспоминаний. Останетесь здесь и окажетесь с нами в одной могиле. Саня прислушался к своим ощущениям. Курамонов не хотел уходить. Он надеялся обрести помощь в лице Скопидома. Не зря же его называют «праведник». Ну-ка, проверим его праведность. «А по-моему, вы трус», — сказал он. «Чего вы так боитесь? Вот я, например, не боюсь отправиться за своим сыном в ад и забрать его оттуда. Мне все равно, что со мной будет. Я уже пожил достаточно, а вот сын мой, он еще не пожил. И никто не должен за него решать, как ему прожить свою жизнь. Никто, чуете? Только он сам. Но вас убьют! И что? По крайней мере, я буду сопротивляться. Это мое собственное решение. Я найду и спрошу его, хочет ли он так жить. Хочет ли он себе судьбу железного болванчика. И вот если он уже даст на то свое согласие, то тогда пожалуйста». Скопидом изумленно захлопал глазами. «То есть... если он выберет судьбу болванчика, вы разрешите ему, похвалите за смелость и поддержите его выбор?» «Нет, конечно. В этом случае он просто получит пиздюлей, блядь, и отправится домой с разбитой мордой. Вот будет ему 30 лет и семья с кучей детей, тогда делай, что хочешь. Вешайся себе на здоровье, соски, блядь, прокалывай, татуировки всякие, бухай до синих чертей. Но пока что для меня он ребенок. Я его воспитывал, я не доедал и не досыпал, чтобы он жил и радовался. Я ему дал образование не для того, чтобы он стал каким-то трансформатором. Короче, не бывать этому, ясно вам?» Тощий отшельник аж закашлялся, услышав эти слова. Покачал головой и забарабанил длинным пальцем по крышке верстака. «Семья», — продолжал Саня от лица Курамонова, — «семья — это те, кто дал жизнь, воспитал, создал новую личность. Семья важна, кто они? Черноволы, Серовы, инженеры всякие. Обманули пацана, заманили сиськами, обещаниями любви, а на деле что? Это Калерия, будет ему женой, как обещала? Да она такая же игрушка, инструмент, натасканный на выполнение определенной задачи. Эти ваши инженеры, они те же дети, только старше, а игрушки у них... чужие дети. Им ведь наверняка без разницы, выживут эти пацаны или нет. Они не будут скорбить по ним, для них ведь они чужие, просто игрушки. Поиграли и выбросили. Точно так же, как с туристами, которых высасывают досуха. Точно так же, как с детьми в вашей школе. Трах-бах, и нет детей. За что же вас так уважают ваши последователи? Церкви в вашу честь называют. За то, что вы под землей прячетесь и не можете никому помочь? Зачем вы вообще живете? Ради Ури? Ваш Бог приказал вам всем умереть, призвал к смирению? За что вас называют праведником? Может, зря называют? Может, стоит другое название дать вашей церкви? Я думал, что праведность — это милосердие, бескорыстие, законность. Но судя по вам, праведность равна трусости. Вы улитка, которую институтские безумцы пожарят и съедят. Выковыряют вас отсюда палочкой, вот увидите, а я, пожалуй, пойду. Всего вам хорошего. Саня сделал вид, что собирается уходить, и это сработало. Скопидом вцепился в него, словно клещ, и потянул за собой в одну из комнат. «Вы правы», — зашептал он. «Вы живете по совести. Именно таким и должен быть настоящий отец. Я думал, что встретил слизняка, запуганного туриста, но сейчас вижу, что встретил настоящего человека, мужчину. Я не могу сам идти туда. Я не боец. Я всего лишь делаю музыкальные шкатулки. Но вы... ваша ярость напомнила мне, каким я был раньше. Я испытывал вас, Степан Андреевич. Я действительно хочу вам помочь. Пойдемте со мной. Пойдемте. Скопидом привел его в помещение, более всего напоминавшее музей или склад. Полки, полки повсюду, а на них стояли деревянные, покрытые лаком, коробочки с узорами, коробочки с ручками от мясорубок и какие-то механические устройства с трубами, которые, проходя мимо, отшельник небрежно называл фонографы. «Моя кладовая!» — размахивая руками, говорил Лухманов. «Шкатулки, шарманки, рейки, есть даже и пианолы. Вон, в том углу, но ничего не трогайте, умоляю. Каждая вещь должна быть на своем месте, таков у меня порядок». «Красиво. Целый музей», — оглядываясь по сторонам, признался Саня. «Музей? Ха! Мне не позволили открыть свой музей, а все из-за того, что я хотел воспроизвести глаз Божий через особенные мелодии. Слишком радикально, сказали мне. Головы у них, видите ли, взрываются. Они заменили меня музеем самоваров. Вы эти самовары вообще видели? Турист приобретает такой самовар, везет к себе домой, а ночью этот самовар тык-тык-тык на ножках и всю семью выпивает. Словно большой хищный клоп. Поняли шуточку? Не люди пьют чай из самовара, а наоборот. Ну да не будем об этом, уже не поправишь. А вот вас поправить немножко можно. Посмотрите сюда». Саня обнаружил, что Скопидом показывает ему на рабочее место стоматолога. Зубоврачебное кресло, бормашины и стол с кучей хирургических инструментов. «Готовы рискнуть ради сына?» — шепнул ему на ухо Скопидом. «Выглядит жутковато, не спорю, но это самый оптимальный вариант. Мне придется имплантировать вам в голову маленький органчик. Простенькая операция, всего час делов, но зато вы преодолеете защитный периметр». «Что-что?» — разом насторожился Саня, вспомнив про игрушку в голове Курамонова. «Так вот, кто ему ее поставил». «Значит, выбора нет. Нужно соглашаться. Но сначала хотелось бы узнать про побочки. Курамонов, помнится, людей до самоубийства доводил и давил исключительно на совесть. А как вы хотели? Вы думаете, что можете вот так с легкостью прийти в институт, поздороваться на проходной с охраной и попросить пропустить вас к сыну? Разумеется, вас сразу же убьют, вы не местный. В институт пускают только тех, кто там работает, при наличии у них специального ключа-карты. Допустим, вы раздобыли такой ключ, проникли в институт, но что дальше? Первый же сотрудник, повстречавшийся вам на пути, не предложит вам чаю с печеньками. Вы все равно будете чужой, и вас на законном основании размажут об стеночку. Остается только один способ». Скопидом кивнул в сторону кресла. «Вы станете для них своим. Они будут вас считать одним из сотрудников, а вы будете без опаски задавать любые вопросы. Я имплантирую в вас крохотное устройство, и оно будет играть внутри вас тихую мелодию. Вы услышите, вернее, почувствуете трески, щелчки, а они увидят своего коллегу. Таким образом, вы обманете и охранную сигнализацию, и кого угодно. Решайте сами». «Прямо как Ламихуза в муравейнике», — фыркнул Саня и преспокойно уселся в кресло. «Я готов. Приступайте». Скопидом принялся включать оборудование, пододвинул голове Курамонова большую яркую лампу на ножке, запустил какие-то насосы, зазвенел блестящими хирургическими инструментами. «Я не могу сам туда пойти. Я слишком заметная личность, вы уж простите», — говорил он, набирая в стеклянный шприц прозрачную жидкость. «Но это не значит, что я не прислушался к вашим словам по поводу праведности. Вы возьмете с собой одну из моих шкатулок, и когда будете покидать институт, вы откроете ее. Будем считать это услуга за услугу. Да, а еще я вынужден забрать у вас Гришкины часы. Это необходимость. Гришу в институте не любят. А если волна? Ну, что вам волна? Отныне вы под защитой самого Ури нашего. Улыбнулся тощий отшельник и без предупреждения воткнул Курамонову шприц прямо в шею. Саня охнул, повернулся было в кресле, и тут в голове у него закружило и потянуло в холодную темноту. Саня пробирался по очередному заваленному мусором тоннелю и стонал от резких приступов боли. Скопидом соврал. Он сказал, что будет не больно. Вранье! Какое бессовестное вранье! В голове отчетливо тикало, словно там находились часы-будильник. И это чувство, еще вернее предчувствие, что оно сейчас прям там в голове затрезвонит, оно не отпускало. Вот только он не звонил, а только щелкал с прокрутом, а потом... Снова тик-так, тик-так. Боже, как же больно! Головы касаться нельзя, голова перемотана бинтами, только глаза наружу. Да после такой трепанации его не то что институтские, его родной сын не узнает. Фу! Курамонов выплюнул комок соплей и полез рукой в карман. По дороге целый пакет таблеток сживал. Не помогает, остались только красные. Скопидом сказал съесть их, если станет совсем хреново. Ну и что делать? Нужно же пожалеть несчастного Курамонова. Ой, как же ему плохо. Ай, снова этот прокрут. Он проглотил сразу 5 штук и запил водой из фляжки. Фух. Грёбаный отшельник, чокнутый козел, гадский Иуда, чуть не зарезал. Да ладно бы это, так еще и чай его вонючий. Только по дороге понял, что это у него за чай был такой. А до этого не догонял, надеялся, что привиделось. Ведро, говорит, пописай после операции, самое то. Ну, пописал. А потом увидел, как он это ведро в самовар сливает. Водичка-то второй свежести, дядя. Вот почему чай-то такой странный был. Тихо. Держи себя в руках, Курамонов. Ну, подумаешь, выпил разок. Ну, бывает. Да, 2 кружки. Ты сам выпил. Я тебя не заставлял. Нет! Тьфу! Пришлось снова пить воду. Измученный Курамонов всю фляжку высосал. Ну что ж теперь поделать, надо идти дальше. Только таблетки зря потратил. Саня убрал ее обратно за пазуху и подобрал выпавшую шкатулку. Еще и это. Подарочек для института. Интересно, что там внутри? Наверное, бомба или особо сильное проклятие? Хотя, учитывая, какой долбоеб этот Скопидом... Там, скорее всего, просто говно. Вскоре тоннель понемногу стал подниматься вверх. Саня повеселел. Он прошел уже все отметки в сторону увеличения, дошел до 14,5 тысяч, а потом они кончились. Впрочем, отшельник предупреждал его и об этом. Тем не менее, он изрядно напрягся, когда сначала увидел впереди свет, а потом послышались женские голоса. Тоннель впереди заканчивался. В его конце он увидел комнату, отделанную деревянными коричневыми панелями, и старомодный письменный стол, крышка которого была обита зеленым сукном. У стола сидели 2 молодые девушки. Одна что-то печатала на пишущей машинке, а вторая листала журнал. Обе были одеты несколько карикатурно, в кожаных тужурках, юбки ниже колен и тяжелые сапоги, но более всего Саню смутили их красные платки. Эти девицы словно сошли с плаката «А ты записался в ЧК?» А когда он приблизился, та, что читала журнал, привстала, и он заметил на ее поясе массивную деревянную кобуру. «Вы к кому, товарищ?» — строгим голосом спросила девица. Саня, который уже знал, что глазам и чувствам своим верить нельзя, и не подумал остановиться... «Замрите и держите руки так, чтобы я их видела!» Немедленно потребовала девица и начала расстегивать кобуру. Саня не отвечал и шел прямо на них. Контра недобитая! В руках у нее появился большой пистолет с длинным дулом. «Я сейчас тебя шлепну!» Сурово пообещала она. «Ты че, синявка малолетняя? Ты на кого ствол поднимаешь? Я тебе его знаешь куда засуну?» Поинтересовался у нее Саня самым нахальным образом. «Ну а чего? Голова болит, тикает, оружия у него нет, пусть застрелят, ведь он знает, что Курамонов выживет». «Зоя, это товарищ Попов, инженер из центра, доступ разрешен, деактивировать боевой режим!» Неожиданно басом произнесла вторая девица, сидевшая за печатной машинкой. «И извините, товарищ Попов, накладочка вышла. Я вас просто в лицо не узнала». Принялась извиняться девица с оружием и приглашающе замахала. «Проходите, пожалуйста. Лифт, центральная дверь. Ничего личного. Служба». Саня благополучно миновал девушек и подошел к дверям лифта. Понятно, что данный тоннель всего лишь один из старых запасных выходов, оборудованных постом охраны, и нет там никаких девиц, там роботы. Да, обыкновенные роботы, такие же, как горничная в гостинице, только они с оружием. Просто кто-то от скуки сделал им такую ретро-маскировку. А вообще, могло быть что угодно. И Карлсон с малышом, и шапокляк, вооруженная крокодилом Геной, или даже космические пираты с бластерами. Какая разница, как выглядит то, что тебя убьет? Тут кругом обман и обманщики. Он открыл дверь и облегченно выдохнул. Наконец-то. Нормальная кабинка. Никаких экранов и карт ключей. Этажей всего 12, и где-то тут находится сын Курамонова. Он пересчитал кнопки и выбрал первый этаж. По статистике, на первом всегда больше всего народа, значит, там он и спросит про сыночка. Как его там зовут? Алешенька? Не бзди, Курамонов, мы уже рядом с Алешенькой. Первый этаж встретил его мрачным холодным залом. Тут все было отделано серым волнистым мрамором. Саня вышел из лифта и немного прогулялся в поисках подходящего человека, но никого не было. Только золотая развесистая царь люстра качалась под потолком. Он подошел к окнам и увидел на них все те же знакомые решетки, а двери были усилены изнутри металлическими плитами толщиной в палец. Он посмотрел себе под ноги. Чисто. Никого нет, но нет и пыли. Значит, в институте все-таки прибираются. Тут он отметил про себя, что за окном вообще-то поздний вечер, а это значит, что сотрудников может уже и не быть на месте. Не зря же все двери, которые попались ему на пути, были закрыты. И тогда он принял решение вернуться в лифт и подняться этажом выше. На втором оказалось намного интереснее. Саня вышел в павильон, где, судя по всему, проходила выставка роботов. Вдоль стен на постаментах стояли молодые девушки в нижнем белье, одна краше другой, блондинки, брюнетки, рыжие. Прямо не институт, а бордель какой-то. Они улыбались Сане, манили к себе пальчиком и принимали разные соблазнительные позы, но он не поддался чувствам. Он же прекрасно знал, что это за красавицы такие. Тем более, что перед каждой из них была табличка, где было четко прописана модель и дата изготовления. Он прогулялся по павильону и в самом его конце наткнулся на мужчину в лабораторном халате и хоккейной маске. Тот сидел на корточках возле обнаженной красотки, бесстыдно развалившейся на полу, и бесцеремонно копался у нее в животе голыми руками. «Здравствуйте», — вежливо поздоровался Саня. «Сломалась железяка?» Да пиздец! Не поднимая головы, отвечал мужчина. Завтра их в Курск отправлять, а у этой параши снова 202-й хрустнул. А все смазка. Говорил не экономить на смазке. Нет, снова не то купили. Солидол покупают самый дешевый, с крошкой. Вот она, эта крошка. Поставщика бы своими руками удавил, блядь. А не подскажете, где парней держат? Женихи, которые 12 штук. Деловито поинтересовался Саня. Чего? А ты кто? Мужчина поднял маску, увидел Курамонова и явно обрадовался. О, ебена батарея, кого я вижу, Абакумов. А чё ты тут к нам соизволил? Ты же с 7-го никогда не спускаешься. Ясно, каждый из них видит какого-то своего знакомого. Снова меня новой фамилией обозвали. Ну что ж, очень удобная хреновина у Курамонова в голове. Почесывая больную голову, подумал Саня, а вслух сказал: да мне тут это... срочное дело. Дезинформировали, видать. Сказали они на втором, а тут ты. Нахрена вам, кстати, они в Курске? А ты разве не знаешь? Удивился мужчина и от удивления даже вытащил руки из живота женщины. Руки его были перепачканы до кистей машинной смазкой, и он, нисколько не смущаясь, вытер их о грудь и лицо красотки. Полюбила тракториста и, как водится, дала. Машинально подумал Саня, вспомнив популярную в народе частушку. «Элитный эскорт!» — поднимаясь на ноги, сообщил мужчина. «Руководство решило внедрять подменыши во все руководящие сферы. Вот мы в срочном порядке готовим партию. Это-то уже вторая, а первая в Пермь уехала. Решили начать с регионов. Потом планово заменим их на более продвинутые модели. Москва и Питер в последнюю очередь, когда будет достаточный охват. А сейчас вышек мало, сам понимаешь. Приходится работать с чем есть. Но эти аглоеды и не заметят разницу, а? Им ведь чиновникам этим что баба, что пылесос. Главное, чтобы упаковка была красивая. Они у нас-то вон замаскированные. Комар носу не подточит». И он самодовольно кивнул на девушек в павильоне. «А зачем их на постаменты, да и таблички эти?» — спросил любопытный Саня. «Как зачем? Проверка же будет. У нас без УТК никуда. Они же ретрограды, все сверяют по шильдикам. Если не сделаю, как они хотят, оставят меня без премии, а три пузырька зеленки, как ладу, на дороге не валяются. Ты, кстати, мне тоже пузырь торчишь, не забыл? Когда отдашь, а? Может, сегодня вместе и выпить после полуночи?» «Вот блин, хорошенькое дельце», — подумал парень. «Еще никого не зная, уже кому-то должен. Ладно, обманем дядю». «Отлично. Я тебе то же самое хотел предложить. Только мне сначала свои дела нужно закончить. Ты мне скажи насчет этих пацанов, которых сюда привезли вчера. Где они? А я тебе сверху еще пузырь. В качестве уважения». Мужик задумчиво почесал хоккейную маску. «Ты про сентябрят, что ли? Так они на 9-м. Да, но ты бы лучше туда не ходил. Серов в бешенстве. Ночью, говорят, гончие замочили Черновол, и сейчас он там пытается ее к жизни вернуть». «Да ладно», — обрадовался Саня. «Чтоб мне с наушниками всю жизнь ури слушать», — клятвенно перекрестился мужик. «Говорю, там реально что-то мутное было. Гончие подцапались с учителями, явно из-за зеленки. Но они утверждают, что она первая на них напала. Но там еще один труп. Это, забыл как звать, комендант общежития которое. Ну ты помнишь ее, она с твоей матерью в одном доме жила, ну?» «Изольда Марковна». «Во!» — обрадованно закричал мужик. «Она самая, в общем. По уму выходит, что они зеленку не поделили, а гончие их за это оттоварили. Потом пошли к ним в кабинет, видимо, за пузырем, и двоих там накрыло наглухо. Короче, выжгло всю электронику вместе с мозгами. Ты вообще иногда с 7-го этажа спускайся, а то так и дождешься ракету к себе в окно. А потом будешь спрашивать, почему». «Это поэтому в Институте народа нет?» — наугад предположил Саня. «Все в полях! Держат оборону в центре города, готовятся к 1 сентября. Гончие заявили протест, бросили посты и дружно утопали в Лепрозорий. Типа они теперь за Гришу, а не милиция. Одним словом, если к завтрашнему утру Серов не починит Черновол, то собрать народ на демонстрацию будет непросто. А там хрен ли, гости понаедут, пресса всякая. Там одним программистом знаешь сколько работы?» Поэтому и предлагаю, Федя, пока не поздно, надо накидаться, то хрен знает этих гончих. Может, они завтра на нас войной пойдут. Если двое гончих погибли в кабинете Черновол, значит, Павел Павлович жив и, вполне возможно, ищет меня. От этой мысли у Сани даже голова болеть перестала, и на душе стало как-то спокойнее. Он узнал все, что хотел, и потому, наскоро попрощавшись с незнакомцем, побежал обратно в сторону лифта. «Федь, ты там не задоливай, лады, и к Серову не подходи! Он ведь башку оторвать может!» Кричал ему вслед мужик. Но Федя, он же Саня, он же Степан Андреевич, его уже не слушал. Он торопился попасть на 9-й этаж. 9-й этаж более всего напоминал больницу. Все вокруг было белым и стерильным до блеска. Саня вышел из лифта и принялся настороженно озираться. Белые стены, белые потолки, а весь пол выложен молочной плиткой и кругом зеркала. Он обошел большую круглую комнату без дверей и без окон, ощупал стены. Они почему-то оказались мягкими и упругими на ощупь. Это что за покрытие такое? Резина? Но долго изучать обстановку не пришлось. Прямо в стене открылась дверь, и оттуда вышли мужчина и женщина в лабораторных халатах. Они разговаривали на ходу, и тон их разговора был весьма нервным. «Я должен остановить завтрашний эксперимент!» Гудел мужчина. «Собранных данных недостаточно, я сообщу об этом товарищу Серову немедленно!» «Опомнись, Игнатушка, кто ты, а кто он? Сентября-то подготовлены, мы сохранили генетический материал. 1 сентября голос Ури будет на пике, так всегда было. Не ходи против судьбы, не надо!» Упрашивала его женщина, и Саня сразу признал в этой парочке семью, которая продала чучело своего сына за 3 пузырька зеленки. Но тут они заметили Курамонова и замолчали. «Здравствуйте», — вежливо кивнул Саня. «Михаил, а вы разве не в командировке?» — настороженно спросил мужчина. «Сегодня вернулся, ведь нельзя пропустить такой важный день», — улыбнулся продавец проклятий, искренне довольный своей находчивостью. «Вот видишь, и Михаил Валерьевич тоже собирается завтра принять участие!» Накинулась женщина на мужчину. «Игнатушка, не ходи к Серову, пожалей себя!» «Вы к товарищу Серову? Можно я с вами?» Спросил Саня. Женщина и мужчина сразу замялись. «Игнат пошутил, он не пойдет, да, Игнат?» Женщина вызывающе зыркнула на своего мужчину. Мужчина не отвечал, он только молчал и хмурился. Саня догадался, что тот от него чего-то ждет, но чего? Слов поддержки? «Мне сказали, с Розаной Черновол произошел несчастный случай. Все настолько серьезно, как говорят. Я могу какую-то помощь оказать? Почему вы молчите? Серов лютует, вы боитесь его?» «Да пошли вы, прихлебалы вонючие, никого я не боюсь!» Неожиданно взвыл мужчина и решительно пошел вперед. Саня едва-едва успел увернуться, иначе бы его сбили с ног. Женщина горько заплакала. Саня проводил взглядом психанувшего Игнатушку. Тот пересек комнату, и когда дошел до края, перед ним отворилась другая дверь. «Ага, а мне как эти двери открывать? Без провожатого тут никак», — трезво рассудил он, и когда дверь за мужчиной бесшумно закрылась, он тут же предложил плачущей женщине составить ему компанию. «Пойдемте, мол, следом, и если что, спасем его от гнева Серова вместе». Как ни странно, она согласилась. Видимо, действительно очень любила своего Игнатушку. Саня, словно Штирлиц, быстренько задурил ей голову, и пока они шли по коридору и через странные комнаты, где стояли спортивные тренажеры, умудрился кое-чего узнать. Все дело было в том самом чучеле из детского сада. Игнат занимался выращиванием живого металлического сплава и самый важный эксперимент поставил на собственном 5-летнем сыне, превратив последнего в нечто вроде металлического эмбриона. Он хотел создать альтернативу рыжикам и заполучить новых без привлечения иногородних сентябрят. Но сейчас он боится, что его проект будет поставлен под угрозу, потому что с недавнего времени эмбрионы начали вести себя нестабильно. «А что, многие своих детей сдавали?» – спрашивал Саня. «Ну да, почти 90 человек сдали. Они все находятся в специальном инкубаторе под наблюдением. Мой муж подсчитал, что для нормального развития потребуется 24 месяца, но несколько штук сегодня взорвались. Игнат уверен, что виноват Ури. Его голос, ну вы сами знаете, какой он будет 1 сентября. Он думает, что мы можем потерять всех». «А я слышал, некоторые своих детей наушникам отдают. В детский сад, например», – ехидно предложил Саня. «Чушь какая! Только раз последние твари согласятся на такое безумство!» – пробормотала женщина и стыдливо отвела глаза. «Ну, конечно», – мысленно согласился Саня. «Твари есть. Очень хитрожопые твари». Впереди послышался шум. К ним навстречу бежали несколько сотрудников, и, судя по выражению их лиц, они были чем-то крайне напуганы. Саня на всякий случай взял шкатулку другой рукой и спрятал ее за спину, ну мало ли. Снесут его сейчас эти киборги, стопчут и фамилии не спросят. Он прижался к стене, уступая дорогу бегущим. «Он его убил! Позвоночник вырвал! Расступитесь!» Предупреждающе закричал им один из людей в белых халатах. «Кто убил-то?» Крикнул им вслед Саня, потому что от женщины рядом с ним не было никакого толку. Она только ахнула и начала причитать, через раз поминая Ури. «Некогда! Мы зарем капсулой! Дорога каждая минута!» И пока шпион тупо стоял, переваривая непонятные для него слова, женщина вскрикнула раненой птицей и побежала вперед со скоростью олимпийского чемпиона. Саня, не торопясь, пошел следом за ней. Береженого Бог бережет, знаете ли. Минуты через три он вновь оказался в просторном зале, разделенном пополам прозрачной перегородкой, за которой стояла машина, похожая на томограф. Только у этой машины было множество манипуляторов. Подробнее он разглядеть не смог, потому что с его стороны у стеклянной перегородки развивалась целая трагедия вперемешку с драмой. Игнат. Ну, конечно же, Игнат, кто же еще? Такой решительный и такой мертвый. Он лежал на полу и частично на стеклянной перегородке, которую его, похоже, размазали. Живот мертвеца был разорван, кишки валялись повсюду, словно гирлянды сосисок, а на них плясал лысый здоровяк в грязном, перепачканном кровью халате. Он был не один. Рядом с ним суетились еще двое мужчин в халатах и медицинских масках. Они пытались оттащить его от тела, но здоровяк упирался и, плача, продолжал глумиться над телом. В другом углу с независимым видом стояло человек семь. Они не принимали никакого участия в происходящем и только комментировали случившийся инцидент, словно бы были случайными свидетелями происходящего. Саня с удивлением увидел среди них весельчака У. Тот самый загадочный Николай Иванович Терентьев, владелец заводов, газет, пароходов, тот, которого в будущем назовут надеждой нашей экономики и верным патриотом родной страны. И что же он тут делает? Значит ли это, что Терентьев пришел в большой бизнес из института? Саня не успел обдумать как следует свою последнюю мысль, потому что женщина, следовавшая за ним, завизжала и бросилась с кулаками на Лысого. «Серов! Мразь! За что? Игнатушка мой! Игнатушка!» «Отвали, Катерина! Пошла нахуй, коза ебаная!» Отмахивался от нее Лысый. «Он заслужил!» Кто-то из сторонних наблюдателей сорвался с места и побежал их растаскивать, а Саня подобрался поближе к Терентьеву. Уж очень ему было интересно, что он тут забыл. Возле изуродованного тела началась сдавка и куча мала. Лысого и женщину пытались разнять и развести по углам, но они вырывались и снова бросались друг на дружку. Разнимающие постоянно поскальзывались. Женщина визжала, лысый орал, их урезонивали, просили успокоиться. Саня обратил внимание, что Терентьев осуждающе качает головой. Убийца, кровосос, мы все тебе отдали, все. Себя, работу, детей, а ты? За что? Он просто хотел поговорить, он верил тебе. Ваша семейка с вашим проектом у меня уже в печенках сидит. Как же вы меня все заебали? Я ему 100 раз говорил, что сентябрята высший приоритет. Нахуя вы сейчас ко мне лезете? Чтоб у тебя зенки лопнули. А ну подошла сюда. Как ты с директором разговариваешь, паскуда? Я тебя сейчас, сука, следом за мужем. Отпустите меня, отпустите. Вы разве не видите, он погубит нас всех. Саня встал рядом с Терентьевым. О, Серафим Григорьевич, а вы сюда какими судьбами? Надоело сидеть в архиве? Поприветствовал его толстяк. Да, это я. Пожал ему руку Саня. Я Серафим Григорьевич, и мне надоело просиживаться в архиве. Не подскажете, из-за чего весь сыр-бор? Толстяк задумчиво почесал нос. Из-за любви, конечно. Все у нас в стране либо из-за любви, либо из-за денег. Других причин не бывает. Временно исполняющий обязанности Серафима Григорьевича кивнул на стеклянную перегородку. Я так полагаю, одна из причин там. Вы совершенно правы, подтвердил толстяк. Товарищ Серов пытается починить Черновол к 1 сентября. Она важный элемент нашего центрального проекта, поэтому сейчас он несколько на взводе. Игнат выбрал не тот момент для серьезного разговора. Хотя, не скрою, причины у него были достаточно веские. Принести один проект в жертву ради другого. Ох уж мне эти интеллигентские муки выбора. А разве не выгоднее заполучить больше рыжиков? Проект Игната был перспективнее, вам не кажется? Наугад брякнул Саня. Терентьев посмотрел на него с недоумением. «Вы чего это?» – удивился он. «С чего вы решили, будто бы важно количество? Это вам Катерина голову задурила, что ли? Зря вы ее слушали, напрасно. Они...» – толстяк кивнул на дерущихся. «Преследуют совершенно разные цели. Семья Косолапкиных, Катерина и Игнат хотят сделать всех детей Шепелева рыжиками. Это правда, но постепенно. А конечный результат их работы должен проявиться только через 15 лет. Ни один современный бизнес не будет подстраиваться под такой длительный срок. 2-3 года, да, но не 15. А проект «Серова и Черновол» представляет нам возможность получить чистый материал уже завтра. И это будет уже другой уровень, понимаете? Сентябрята станут практически богами. Ну а мы будем этими богами управлять. Чё-то хреново ты ими управлял, подумал Саня, припомнив свое посещение детского центра в будущем. О, ну вот, конфликт благополучно разрешен. Терентьев удовлетворенно кивнул в сторону дерущихся. Саня повернулся и посмотрел. Ну да, закончился. Серов добрался до жены Игната и оторвал ей голову. Теперь на полу валялось 2 трупа, которые спешно собирали, складывали в металлический контейнер цилиндрической формы на колесиках. Сам же победитель отошел к прозрачной перегородке и стоял, повернувшись ко всем спиной. Саня обратил внимание, что Серов гладит перегородку и что-то шепчет, пачкая все вокруг себя чужой кровью. Вид у него был отрешенный. Похоже, что его и Черновол связывала не только работа. Вот умом же понимаю, что все они киборги, что на полу не натуральная кровь и кишки, а скорее всего какие-то механизмы и шланги, из которых вытекает масло. Ну, потому что обычный человек не может обладать такой силищей. А глаза врут, чувства врут. Они говорят мне, что там были убиты и растерзаны живые люди. Произошло убийство. Погибли муж и жена. Их и после смерти складывают в одну кучу. А вон там стоит Тон. Он тоже любит свою женщину. Это ради нее он сейчас прикончил двоих своих сотрудников и, возможно, друзей. И это все настоящее. Их чувства настоящие. Так же, как и их страдания. Машины не могут любить, а человек может. Поле невидимости, которое призвано скрывать и прятать, только накладывает нужный фильтр. Оно не может спрятать настоящие чувства. Оно может замаскировать кровь, но не может замаскировать горе. Что же отличает нас от животных и машин? Ненужная чувственность. Вера в божественность и исключительность. Стремление убивать ради идеи, а не ради пропитания. Как же это все противно оценивать со стороны. Проще считать их сумасшедшими. Размышлял Саня, но тут его отвлекли. Ну все, выбор сделан. Пойду я, пожалуй. Мне нужно поработать в лаборатории. Зевнув совершенно по-человечески, сообщил толстяк и попрощался. Всего вам хорошего, Серафим Григорьевич. А я хотел на сентябрят поглядеть. Не подскажете, где они? Да вон, за ними идите. Терентьев кивнул на группу ученых, собиравших останки тел. Сентябрята в правом крыле, сразу за холодильниками. Мимо не пройдете. Спасибо. Саня подошел к людям, на которых указал толстяк, и без палева влился в дружный коллектив. Он даже сделал вид, будто помогает им, и кое-что поднял одной рукой и положил в контейнер. В другой руке находилась шкатулка, и он побаивался выпускать ее из рук. А потом они все вместе пошли обратно, на ходу обсуждая произошедшее. Ученые, а все они были мужчинами, дружно сходились в одном мнении, что Серов окончательно повредился в уме и ради бабы поставил под угрозу их общее дело, поскольку неизвестно, насколько разумными будут сентябрята, когда они оживут и осознают себя. Саня их слушал и ничего не понимал, только поддакивал. Из их слов он понял только одно. Сентябрята, среди которых сын Курамонова, должны получиться намного лучше, чем те рыжики, которые бродят по территории местной школы. Они дошли до круглого зала с лифтами, и дальше Сане пришлось идти последним, потому что сначала было решено катить контейнер. В коридоре правого крыла было заметно холоднее, и чем дальше он шел за учеными, тем сильнее чувствовался холод, пока не заметил на стенах замерзшие потеки и лед. Он шел осторожно, оглядывался, осматривал железные двери на ригельных задвижках, открывавшиеся вовнутрь. Большинство было на пломбах, и он старался ничего не касаться руками, но тут его окликнули. Это был голос ребенка, и доносился он из-за решетки вентиляции, откуда вырывались маленькие клубы морозного пара. «Дяденька, дяденька, подождите!» «Очередная ловушка», — подумал он, но все-таки не удержался и подошел ближе. «Дядя, прошу вас, помогите!» «Ага, мечтай. Ну и кто ты? Очередной робот или иллюзия?» Саркастически хмыкнул Саня. «Да не мне. Сестре помогите. Ее схватили, а я слишком слабенький. Я не могу им ничего сделать. Я вижу, что вы другой. Вы настоящий, а не как они». Отвечал голос. «Какая замечательная программа. Судя по голосу, мальчик, наверное, ты тут застрял и хочешь, чтобы я подошел поближе?» Продолжал издеваться Саня. «Я все понял. Пока». «Дядя, не уходите, пожалуйста. Я слышу, как у вас в голове тикает. Вы без браслета, возьмите». Сквозь пластины решетки просунулись детские пальчики, и к ногам Курамонова упал желтый браслет. «Он позволяет смотреть сквозь вранье», — зашептал детский голос. «Помогите моей сестре. Она заперта на 10-м». Саня подобрал браслет. «Как им пользоваться?» «Белая кнопочка, большая. Мою сестру заперли в комнате тишины. Я подслушала. Она не смогла залезть в вентиляцию. Помогите нам». Саня надел браслет, нажал на кнопку и потребовал, чтобы сидящий в вентиляции снова показал руку. Снова увидев детские пальчики, он расслабился и огляделся по сторонам. «Так и есть. Браслет работал не хуже часов, потому как коридор разительно изменился. Теперь он был темным, грязным, а желтые сосульки на стенах и потолке вызывали искреннее отвращение. мальчик, а ты там не околел? Холодно же. Давай я помогу тебе выбраться. Совершенно искренне предложил Саня. Не надо, только зря время потратите. Помогите моей сестре, а я полезу за вами через вентиляцию и встречу вас на 10-м, там, где рыжики. Отказался голос. Да у меня, как бы тут же, тут свое дело. Может, ты подождешь меня на 10-м, а я пока тут, быстренько. Мне тоже надо кое-кого спасти. Засомневался Саня. Дяденька, нельзя ждать. Нужно забрать ключи у Терентьева. Только у него есть ключи, я слышал. Я бы и сам забрал, но он вон какой здоровый. Вот когда я вырасту, я буду всех сильней. А пока я еще маленький, помогите мне, а потом вместе убежим. У меня есть ключ-карта от лифтов, мы с ней куда хочешь можем. Просто только здесь есть тоннель, чтобы из города сбежать. Вы же тоже сбежать хотите? Всхлипывая, отвечал ребенок. Хочу. Согласился Саня и попытался подбодрить его. Так ты не плачь, ты ж мужик. Тебя как зовут? Сережа. Всхлипывая, ответил голос. Сережа Рыбаков. Что? Ужаснулся про себя Саня. Так у меня были не глюки. А сестру твою зовут Путята? Осторожно уточнил он. Ага. Хорошенькие дела. Вот и встретились, детишечки. Подумал про себя Саня. Ладно, Серега. После секундной заминки решил он. Возвращайся на 10-й, а я за тобой следом. Я помогу тебе, все хорошо будет, не бзди. Чего мне делать? Не понял мальчик. Ой, иди ползи отсюда, замерзнешь, я иду следом. Давай, давай, давай. Он услышал, как в вентиляции зашумело. Мальчик полез по коробу, и постепенно шум начал отдаляться. Саня сделал несколько шагов в сторону круглой комнаты и замер, дергаясь на одном месте. «Эй!» — возмутился он. И тут до него дошло, что хозяин тела снова дал о себе знать. Курамонов не желал возвращаться и норовил повернуться в другую сторону. «Степан Андреевич, проявите благоразумие!» — упрашивал его Саня. «Тебя ребенок о помощи попросил, гад! Ты чего артачишься?» Но тело упрямо развернулось в другую сторону и, с трудом передвигая ноги, начало идти туда, куда хотелось только ему. При этом оно не выпускало шкатулку из рук, позволяло Сане разговаривать, но и только. Больше ничего он не мог. «Курамонов, не надо! Курамонов, ты гребаный эгоист! Ребенок тебе отдал свой браслет! Последний отдал! Он понадеялся на тебя, а ты ведешь себя как жалкая медуза!» Что ты за человек такой? Только о своем сыне и думаешь, амеба. Чем ты тогда лучше этих? У них хотя бы принципы есть, а у тебя что? За своего-то плакал, подушку давил. Вот такое ты говно, да? Но слова не помогали, и тогда он пошел на крайние меры. Расслабился. Перестал сопротивляться. А когда Курамонов почувствовал облегчение, пошел быстрее, он чудовищным усилием воли перехватил управление телом и со всей дури ударился о ближайшую на пути железную дверь. Было больно, намного больнее, чем от органчика в голове. Но он стерпел и тут же расслабился, позволив Курамонову снова овладеть телом. Но едва тот поднялся на ноги и сделал пару неуверенных шагов, как Саня снова завладел телом и снова кинулся на ближайшее препятствие. В этот раз оказалась стена, и несчастный Степан Андреевич пострадал уже сильнее. У него оказался разбит нос и рассечена верхняя губа, да так, что бинты на голове моментально набухли от крови. «Я буду делать так постоянно!» — кричал Саня. «Хрен ты сына спасешь, ты понял? Мне нечего терять, я всего лишь голос. Голос твоей совести, Курамоша. Я доведу тебя до самоубийства. Я заставлю тебя собственные пальцы отгрызть. Я тебе глаза выколю, только дай подходящий момент. Ты не дойдешь, пока не поможешь этим детям. Все, баста, мне глубоко насрать, где я нахожусь. В воспоминании или в виртуальной реальности, а может даже и в прошлом. Но я изменю его так или иначе. Я убью тебя, Курамонов, от души, по совести. На, получай, на!» Курамонов летал от стены к стене, ползал по полу, плевался кровью. Саня был неумолим и полон решимости заставить его выбрать правильное направление. Каждый удар отзывался в голове ноющей и хрустящей болью, но он не останавливался. вернулся. Кому больно ты? Ему? Но ведь он только голос, он никто, его нет. Эта боль принадлежит Курамонову без остатка. И вот когда он уже размечтался, что нанесет хозяину тела достаточно увечий, и тот потеряет сознание, Курамонов неожиданно сдался. Плача, он пополз на четвереньках в сторону круглой комнаты, всем видом демонстрируя свою покорность, а Сане вдруг стало его жалко. Воля этого мужика была окончательно сломлена, но много ли было там воли? Всю жизнь жил ради других, воспитывал сына, и тут, когда, казалось бы, вот она надежда и долгожданное воссоединение с отпрыском, чья-то злая воля заставляет его повернуть назад. «Да не бзди ты!» — утешал его Саня, перехватывая власть над телом и возвращаясь с заброшенной во время драки шкатулкой. «Мы ж вернемся. Тем более мальчик сказал, у них есть ключ. Мы сразу отсюда прямой дорогой на волю. Ну, давай, не расстраивайся. Вот я тебе сейчас сопельки кровавые рукавом вытру». Пораженный в правах окончательно, униженный и избитый Степан Андреевич не отзывался. «Вот и правильно. Ребенок понадеялся на нас, мы подарили ему надежду, и мы не вправе отбирать ее у него. Они имеют право на жизнь не меньше нашего. Так что же, будем стоять в сторонке, как институтские, помните, когда убивали ту семейку? Возьмите ради примера Павла Павловича. Он же пустил нас вперед в момент общей смертельной опасности. Он, можно сказать, был готов пожертвовать собой и планировал спасти всех остальных парней. Мы не знаем, выжил ли он, ведь мы не встретились с ним в тоннелях, но вы же сами видели. Не думаете же вы, что он поступит так ради денег, которые вы ему заплатили? Нет, у него были принципы. Он в первую очередь думал о помощи другим, иначе бы развернулся на въезде в Шепелев и бросил бы нас, как того слепого котенка». Пытался оправдать себя Саня, ощущая себя последним поганцем. Но он не мог поступить иначе. Просто не мог. Он вошел в лифт и нажал на кнопку 10-го этажа. Лифт мягко загудел, дернулся и начал неторопливо подниматься. Сане показалось, что подъем длился целую вечность. Это все из-за отсутствия нормальных часов. Неизвестно, сколько сейчас времени, неизвестно, сколько осталось до 1 сентября. А когда нет точного чувства времени, вот так и случается. Секунды превращаются в минуты, а может и в чего побольше. Ой, да ладно, все равно это все субъективно. Вон и двери открылись, все хорошо. Выходя из лифта, он нос к носу столкнулся с Терентьевым. «Опа, а я вас ищу!» — обрадовался он. Терентьев вытаращился на него, как на невиданную диковинку. «Альберт Иванович!» — ахнул он. «Но вы ведь умерли 2 года назад. Как же так? Я ж вас лично в кислоте утопил!» Под рукой у Сани ничего не было, кроме шкатулки. И он не постеснялся ее применить. Терентьев получил по башке и, охая, рухнул в кабину. «Ай-яй-яй, накладочка вышла!» — забормотал воскресший из мертвых Альберт Иванович, шаря у толстяка по карманам. «Похоже, органчик каждый раз произвольно меняет образ знакомого лица. Ну что же, нет ключей?» Он поднялся на ноги и оценивающе взвесил шкатулку в руке. «Значит, придется его бить, пока он не признает во мне своего товарища».